не знаю, но раз ты говоришь, что нашлась и вторая, значит, у них была не одна. Погоди, а кто с нами тогда был еще? Мы с тобой, Карен и еще кто-то. Приехал на Пасху. Иисус Мария, Пасха. Ну, конечно же, витрина Иллум была оформлена по-пасхальному. Вот откуда у меня все эти настырные яйца и желтые цыплятки. Я стояла перед витриной и не могла скрыть восторга. Не от яиц, разумеется, а вслух восторгалась чудесной зажигалкой. Карен потом оставила нас ненадолго и вернулась в магазин. Это тогда она купила для меня зажигалку, а подарила позже, сюрпризом. И тот третий, что тогда был вместе с нами, вернулся в магазин вместе с ней. Наверняка тоже себе купил такую же. Ну, склеротичка несчастная, я даже не помню, был ли этот третий мужчина или женщина. Алиция, умоляю, вспомни. Или спроси Карен. Ты спятила? На спиритическом сеансе, что ли? Карен уже 4 года как померла. А у тебя не записано где-нибудь? Ты всегда записывала в календарике за определенный год. Кто был этим третьим? Я с ним не совсем знакома, а ты знала человека. Уверена, он или она останавливались у тебя, а не в гостинице. Ведь он мог тогда купить вторую зажигалку. Может, и купил, — насмешливо согласилась Алиция. Но поясни, тебе-то какая польза от этого? Он убил садовника, чтобы отобрать ее? Нет, этого он не мог сделать. Ее отобрали мы. Подожди, что мы такое плетем? Не мог этот неизвестный покупать ее для покойника. Наш покойник 30 лет назад был совсем сопляком. Ходил в школу. Кто покупает соплякам настольные зажигалки? Но для кого-то купил? Полагаю, сейчас ты хочешь найти убийцу. И вовсе не хочу. Убийца мне до фени. Я хочу отыскать свою зажигалку. Если кто-то, убивая садовника, забрал у него мою зажигалку, он мог думать, что это его зажигалка. Или так. Убийца думал, что это его подарок. Обиделся, что садовник отдал его мне. И потому свистнул у меня мою. А в наказание пристукнул огородника. Замечательная версия. Ведь теперь тот человек уже совсем старый, трухлявый пень. Я обиделась. Почему трухлявый? Мы в его возрасте. Ты считаешь нас обеих старыми перечницами? Еще как считаю, вздохнула Алиция. Во всяком случае, себя. Вот тут как-то попыталась вырвать сорняк, и теперь поясница раскалывается. Ну ладно, поищу календарик и проверю, раз тебе это так нужно. Я положила трубку, очень взволнованная. Припомнив обстоятельства, при которых в свое время была куплена зажигалка, мы как частично отыскали ее. Во всяком случае, сделали шаг вперед в ее поисках. Кроме того, меня перестали мучить ассоциации любимой зажигалки с желтенькими цыплятками. Пасха, весна. И мы помчались на перегонки. Наверняка мы тогда говорили о весне, о весенних посадках. Алиция уже тогда занималась своим садом. Карен, что скрывать, была миллионеркой, и ее садом занимался нанятый садовник. А вот тот третий. Баба это была, теперь я уже не сомневалась. Вспомнились обрывки ее рассказа о полученном на работе в Польше участке, о заботах по его устройству. Кто-то ей привез семена какого-то невыносимо вонючего растения. И обе они с Алицией спорили о нем. Вспомнилось с трудом, и скорее это были не воспоминания, а ощущения, вызванные воспоминаниями. И опять стали путаться в голове желтенькие цыплятки. Значит, они ассоциировались у меня не только с сигаретами и с зажигалкой. Опять зазвонил телефон. «Узнала», — сказала Алиция. «Календарик я сразу нашла. Так ты меня заинтересовала. Это была Бригида Майхшицкая». Я очень разочаровалась. Я не знаю никакой Бригиды Майхшицкой. Знаешь, как раз тогда ты с ней познакомилась, но знала ее действительно мало. В моих записях за тот год и день стоит семена, и я сразу все вспомнила. Она хотела купить семена для себя и еще кого-то, кажется, какого-то родственника. И, предполагаю, именно для него купила тогда и зажигалку. Точно такую же, какой ты восхищалась перед витриной. Вспомнилась мне в связи с этим и ботаническая неприятность. Вроде как тому родственнику подсунули семена какого-то ужасно вонючего растения, и они заполонили весь его участок. Нет, вот опять смутно припоминаю, что она сама это сделала. Ну, дрянные семена подсунула, ведь совсем не разбиралась в растениях. И хотела как-то компенсировать нанесенный ему ущерб. Я тогда еще нашла это вонючее растение в атласе, но сейчас не помню, как оно называется. А сейчас искать неохота. И что, все это записано в твоем календарике? Да, сокращенно. Тем более, что вонючее растение меня заинтересовало. И чуть было, оно не попало и в мой сад, но пронесло. Я уже была грамотная, вычислила его и ликвидировала. Теперь я уже не сомневалась. Алиция ничего не путает. Все, что касается растений, в ее памяти остается навсегда. И даже случай с покупкой зажигалки она вспомнила лишь благодаря приписке «семена». Значит, вторую зажигалку привезла в Польшу та самая Бригитта. Но что мне это дает? А фамилии ее родственника у тебя не оказалось? Без особой надежды поинтересовалась я. Нет, я даже не уверена, что она ее тогда называла. А адреса ее у тебя нет? Адреса нет, но вот телефон. 44-26-33. Макотов, варшавский номер, но еще с давних времен. Я ведь тоже жила в Макотове. Теперь все поменяли, но спасибо и на этом. Тут, в своем невыносимом воображении, я словно воочию видела картину. Глупая Бригитта привозит подарок. Ветер вырывает из ее рук пакетик с семенами и разносит их по всей округе, посыпая в первую очередь участок ее богатого родственника. Господи, какой ветер! Это со мной был случай, когда ветер вырвал у меня из рук пакетик с укропом, и семена разлетелись во все стороны. А вонючую гадость я знала не понаслышке. Растение очень красивое, декоративное. Немного смахивает на обычный вьюнок. Также выпускает длиннющие побеги, которые обвиваются вокруг всего, что попадается на пути. И истребить его нельзя. Завелась такая беда и на нашем фамильном участке под Окинче. Вонь стояла над всем Окинче. Мы 3 года боролись с ним, а оно отчаянно сопротивлялось. Один невырванный вовремя побег мог испаскудить весь участок. И я представила, как тот несчастный родственник, заядлый садовод, из последних сил выбивается, разматывая вонючие побеги с роз, яблонь, смородины и жасмина. Оно дьявольски смердит и на следующий год возрождается. На Бригиду родственник уже не может смотреть. При виде ее плюется и скрывается в доме. А Бригитта покаянно молит простить ее и покупает ему дорогой подарок. Кажется, она имела какие-то виды на наследство после этого несчастного. Так кто же он такой и где я могу отыскать Бригитту Майхшицкую? И к тому же проклятые цыплята не оставляли меня в покое. Получив всю информацию, доставленную его детективами, и собрав ее в одну кучу, следователь констатировал, теперь он может воссоздать точную картину создавшейся ситуации, а точнее говоря, 2 картины. Одна из них заполнена буйной растительностью. Множество людей устанавливала и поддерживала отношения с покойным Кшевцем на садовой почве. Причем большинство из них были весьма недовольны этими отношениями. 4 из них были просто возмущены его скоропостижной смертью. Они питали надежды заставить покойника исправить содеянное им зло или как-то возместить его.